Глава 1405. Стереть мост Парагона из Дао. После того, как голос стих, сердце Мэнхао начало биться быстрее. Тем временем бабочка вспыхнула магией временного сдвига. Нарастающая в ней энергия наконец получила выход и разорвала пространство вокруг. Бабочка получила благословение времени и совершила головокружительный рывок вперед. С пронзительным свистом бабочка пронеслась через звездное небо и возникла прямо над завихрением, где, по мнению Парагона Грёзы Моря, лежала надежда на спасение. Бабочка зависла над центром завихрения, прямо перед средоточием всей его силы. Энергия завихрения рассеяла демонический Ци Мэнхао, в результате чего континент Бессмертного Бога и мир Дьявола мгновенно обнаружили бабочку своей поисковой магией. Континент Бессмертного Бога и мир Дьявола завибрировали, а потом в окружении призрачных образов начали перемещение. В следующий миг они исчезли. Разум Мэнхао дрогнул, когда магия временного сдвига начала толкать бабочку вниз к безумной круговерти, коей было завихрение. В сравнении с ним бабочка была совершенно микроскопической. Мэнхао прищурился. Стоя на спине бабочки, он все еще прокручивал у себя в голове слова зеленого существа. К сожалению, сейчас было не время детально их обдумывать. Безумное завихрение, внутри которого то и дело сверкали молнии, постепенно приближалось. Внизу, в самом центре завихрения, находилось нечто похожее на черную дыру, испещренную разломами. В каждом из них скрывался целый мир, а в глубинах черной дыры покоился зеленый гроб. Если прибавить к зеленому черный и белый цвет самого завихрения, то лежащий перед Мэнхао пейзаж состоял всего из трех цветов. Могло показаться, будто гроб находился не так уж и далеко. На деле же после проникновения в завихрение предстояло пересечь немыслимое расстояние, чтобы до него добраться. «Враг скоро будет здесь», — подумал Мэнхао. Он послал свою культивацию бабочку, пока та, хлопая крыльями, летела к завихрению. В этот самый момент пустоту неподалеку беззвучно распорол гигантский разлом. Вместо континента Бессмертного Бога оттуда полился черный туман. Вместе с ним появилась дрейфующая земля, ничуть не уступающая по размерам континенту Бессмертного Бога. От нее исходило колоссальное давление. Этот континент тянули за собой несколько бабочек ярких цветов. Что до самой дрейфующей земли, на ней в окружении огромного числа распростёршихся ниц практиков стоял гигантский гроб. Эти практики медленно поднимали головы и оборачивались к бабочке Мэнхао. «Континент мира дьявола!» — понял Мэнхао, его сердце сжалось. В этот же миг в другом месте в пустоте разверся разлом, и оттуда показался континент Бессмертного Бога. Их неуемная жажда убийства была сфокусирована на Мэнхао и бабочке. Мэнхао, бабочка и все живое в мире горы и моря оказалось перед лицом страшной опасности. С континента Бессмертного Бога волнами повалили практики под предводительством тех самых людей, с которыми Мэнхао уже довелось сразиться. Их возглавляли 4 парагона с 9 эссенциями. «В этот раз тебе не уйти!» В мире дьявола неотёсный на вид мужчина холодно хмыкнул и повел за собой несметную орду своих людей. Пустоту рассекли 3 луча света, чья энергия действительно внушила трепет. Мэнхао заметил, как с континента поднимается гигант. Его несравненная аура была поистине тиранической. При виде несметных орд врагов и 2 огромных континентов на сердце Мэнхао, казалось, опустился тяжелый камень. Он посмотрел на их армию и громко спросил. «Зачем? Чего вам еще надо? Вы хотели не дать бессмертному появиться? Поздравляю, вам это удалось. Больше не будет никакого бессмертного. Вы жаждете заполучить этот предмет? Что ж, он у меня. Я останусь, но отпустите практиков мира горы и моря». «Кто сказал, что больше не будет никакого бессмертного?» — холодно спросила женщина Парагон. «Покуда существует хотя бы одна незапечатанная линия крови практиков мира горы и моря, будет существовать почва для появления бессмертного. Что до упомянутого тобой предмета, разумеется, мы знаем, что он у тебя». Судя по едким комментариям, она была совершенно не заинтересована вести с Мэнхао диалог. Взмахнув рукой, она полетела вперед вместе с 3 стариками. Пока они приближались к цели, глаза мускулистого дикаря из мира дьявола сверкнули. Ему хватило мгновения, чтобы построить у себя в голове всю цепочку событий. Он тоже кинулся к Мэнхао. Множество экспертов и просто практиков сейчас летели к Мэнхао. Они шли вперед настоящей лавиной, которая могла уничтожить все на своем пути. Мэнхао заскрипел зубами, а потом толкнул бабочку вперед, придав ей чуть больше скорости. Он без колебаний сошел с ней и встал на пути разъяренной орды 2 великих континентов, пока бабочка мчалась к центру завихрения. В глазах Сюй Цин стояли слезы, у Кшитигарбхи побелели костяшки на пальцах, по щекам толстяка бежали слезы ярости, а всех остальных трясло. Они были свидетелями гибели Шуйдун Лю, Грёзы Моря и теперь на их глазах Манхао готовился пожертвовать собой. Он в одиночку остался стоять между ними и вражескими полчищами. «Выживете», — напутствовал Манхао. «Я не собираюсь умирать. Однажды я обязательно вернусь ко всем вам, моей семье, друзьям, возлюбленной, клану и моему миру горы и моря». С рёвом Манхао вскинул руку и ударил себя по темени. Появилось сокровище мира горы и моря, а с ним и великая Икида, накрывшая всю область вокруг. Взмывшая вверх энергия разметала волосы Манхао. В окружении демонического отца он готовился в одиночку противостоять врагу. Всё ради того, чтобы выиграть бабочке время. Бабочке, которая несла на себе последних практиков мира горы и моря к чёрной дыре, найденной парагоном грёзы моря, там их ждала надежда. «Умрите!» – взревел Манхао вместе с огромным образом демона у себя за спиной. Его глаза были цвета свежей крови. В мгновение ока Манхао налетел на женщину парагона из континента бессмертного бога. Прогремел взрыв. Изо рта Манхао брызнула кровь, и всё же он с размаху ударил её лбом. Женщина поменялась в лице и попыталась уйти из-под удара, но тут Манхао выбросил руку вперёд, в которой уже поблескивало боевое оружие. Попугай внутри был непривычно молчалив. Он уже долгое время хранил молчание, но боевая форма зеркала выглядела взбешённой. Холодец превратился в белые доспехи, омастив в ярко-красный плащ. Боевое оружие буквально излучало безумие. Глаза у иллюзорного демона напоминали раскалённые угли, в то время как вокруг парящего в пустоте Манхао буквально вилась кровожадная аура. В ходе противостояния с континентом бессмертного бога его оружие каждым своим взмахом сеяло хаос. Диковатого вида мускулистый мужчина с континента дьявола зашагал вперёд. Один шаг, второй, третий. С каждым шагом уровень его энергии возрастал. Словно воинствующее божество, он с рёвом сблизился с Манхао и ударил в него кулаком. «Семь божественных шагов!» – проревел он. Манхао крутанулся на месте и встретил его удар своим убивающим богов кулаком. Во все стороны тут же ударила взрывная волна. Изо рта Манхао брызнула кровь, как у его попятившегося противника. Он уже хотел пойти в очередную атаку, но Манхао вновь ввязался в бой с силами континента бессмертного бога. Мужчина нахмурился и холодно фыркнул. Силы мира дьявола присоединились к армии континента бессмертного бога. Завязался хаотичный бой. Куда бы ни направился Манхао, за ним по пятам шла смерть. Он двигался с умопомрачительной скоростью, его аура постоянно изменялась. В один момент она становилась тиранической, в следующей невероятно жестокой. Схватив одного практика бессмертного бога, он безжалостно вобрал в себя всю его силу. Когда он стал демоном, эффективность и силы его великой магии кровавого демона резко возросли. Благодаря треножнику молнии он быстро переместился в гущу практиков, которые преследовали бабочку. С недобрым огоньком в глазах он широко взмахнул рукавом, вызвав у всех практиков кровавый кашель. Некоторые мгновенно обратились в прах. В крови с головы до пят Манхао хохотал смехом безумца, желавшего только одного – убить всех. С тех пор, как бабочка начала снижение в завихрение, прошло всего несколько дюжин вздохов. Всё это время Манхао в одиночку держал вражеские силы на месте, не подпуская их к бабочке, которая всё ближе подбиралась к чёрной дыре. «Жить надоело!» – прорычала женщина-парагон. Её кровожадная аура закипела, когда она вместе с тремя товарищами с девятью эссенциями пошла на сближение с Манхао. Его глаза сверкнули алым. Манхао взмахом руки призвал горы. Магия эссенции тоже пыталась дать им отпор. Из четырёх нападавших трое стариков избрали своей целью не Манхао, а бабочку. Когда они попытались проскочить мимо Манхао, тот с громким смехом прочертил правой рукой дугу. Пустота и всё вокруг задрожало. Женщина Парагон и три её товарища со смешанными чувствами посмотрели на появившийся мост Парагона, однако никто из них не стал сбавлять скорость. «Сегодня я навеки сотру мост Парагона из моего Дао! Взрыв!» С безумным смехом прокричал Манхао. Мост Парагона закачался и начал покрываться трещинами, откуда брызнул слепящий свет, и, наконец, мост взорвался.